еще подумал и пошел, переваливаясь, навстречу непрошенной гостье. «Принимай гостей!» — усмехнулась Дука. «Брошенную бабу!» Была такая старая сказка, где жена, брошенная мужем человеком, ушла к медведю и прижила с ним дитя. Пол тела медведь, пол тела человек. Медведь продолжал подходить. Дука видела его красные бегающие глазки, видела каждый волосок жестких коротких ресниц. И так же сразу она подхватила ружье, приложилась, пальнула, и медведь упал, как пораженный громом. Прямо в сердце угодила меткая острая пулька. «Что? Взял?» — сказала Дука. Она подошла, не дожидаясь, пока медведь не перестанет дергаться, и подставила ногу на еще живое тело. «Всех бы вас так!» Это относилось не к медведю, а к мужчине. Лесной мужичина поплатился за бегство Авилова. И тут ощутила Дука, что ей стало легче. Черная кровь, вытекшая из чужого сердца, как будто отворила ее собственное сердце, запечатанное горем. Из брошенной мужней жены она стала опять ружейною Дукой, вольной лесной охотницей. После того жизнь Дуки потекла, как 3 года назад, когда еще не было Викентия Вилова на заимке веселой. Она выметывала сети на Нельму и Чира, ставила хитрые ловушки, пасть на лисицу, плашку на зайца, черка на горностая, лук-самострел на оленя и лося. Да мало ли еще! Было ей вначале трудно. Она привыкла в 3 года жить за широкой спиной и крепкими руками русака. А теперь приходилось опять работать за двоих. Но Дука справилась. Соседи присматривались к ней и дали ей новое прозвище в придачу к прежнему – «Мужик-баба». Дука действительно ворочила за бабу и за мужика. Впрочем, она так и осталась нелюдимой, сестрами не говорила, а только отвечала на вопросы: «Да, нет, возьми». Мальчика она держала при себе и ходила за ним, как умела. Ночью придет из лесу, сварит, поест и мальчика накормит. В те дни, как уехал Викентий Авилов, Дука сразу потеряла молоко, и поневоле приходилось кормить мальчишку мясом. Впрочем, Викеша к мясу относился как волчонок. На 2-м году у него был полон рот зубов. И в этом Дука отошла от своих соседок, которые кормили грудью детей до 3 лет и дольше. Покормит ребенка и положит с собой в постель. В изголовьях шкура кровоеда за напрасно убитой собаки, шкура медведя на полу. И начнет Дука разговаривать. «Викентий!» — плакала она громко в голос. «Вернись! Куда ты ушел? Кровоед кровь мою выпил, мохнатое сердце!» Она как будто смешивала воедино убитого кобеля с бежавшим мужем. «Собака! Другую завел!» Глаза ее гневно сверкали, и она готова была сдернуть топорик с крюка и выскочить за дверь на поиски дальней соперницы. Долго потом помнил Викеша, простоволосую мать свою, с ее слезами и диким болезненным криком. «Мохнатое сердце твое, желчь твоя медвежья!» — бронила дука отсутствующего мужа. «И ты тоже, волчонок, медвежонок!» — обращалась она к сыну. «Русская собака, сердце мое дорогое!» И она хватала сынишку и душила его поцелуями. Так шло год и два, а потом дука утихла. Но мальчик рано начал понимать и разговаривать. Дука разговаривала с ним по вечерам, но более спокойно, и все об отце. «Русак, твой отец, из далекой земли, пришел, забрал, не сгодились мы ему, бросил, утек, как пришел, так и ушел, как летнее солнце, русский орел, осилок, нету другого такого и не будет никогда». Твердое сердце у него, как витое железо, ни здешнего корня, ни ровня колымскому народу, злое сердце, руки кровяные, убойные. «Ты тоже русак», — говорила она сыну, — «ты другой такой, Викентий ты, Авилов». Второе. И вправду, не только именем, но и всем обликом, и соколиным глазом, и гордая посадка головы, Викентий был весь в чужеродного отца. Но и теперь уже можно было разобрать, что не будет он столь грузен, и выйдет он более тонкий и более гибкий, не лось, а олень. Густое кровяное пиво злого русака смешалось с медовой брагой от вольной лесной пчелки и двойным букетом ударило в голову мальчику Викеши. Так рос мальчик из года в год. Оторвался от маминой сиськи и от маминой юбки и вышел на улицу, то есть в глухой непроходимый лес, начинающийся от порога избы. Северные люди телом вырастают медленно, а душою быстро, ибо в условиях севера детства почти не бывает. Человеческий детеныш — это двуногий звереныш, и так же точно, как звереныш четвероногий, он научается рано терпению и хитрости, и голоду, и даже убийству. Убийство — это промысел. Если не убьешь, не поснедаешь. И недаром чукотская сказка рассказывает твердо установленными типичными словами. «Сделал себе мальчик лук и маленькую стрелку». В первый день убил трясогузку, зажарил, съел. Во второй день убил куропатку, зажарил, съел. В третий день убил гуся, в четвертый день лебедя, в пятый день оленя, в шестой день тюленя. В седьмой день стал убивать всякую живую тварь. Сделался великим промышленником, кормил целый поселок, оброс и обложился запасами. Таким же ранним охотником сделался Викеша-казачонок и также переходил от малого к большому, умножая и разнообразя добычу. 6 лет от роду он принес матери первую куропатку, пойманную в селок. Куропатка была живая, так как он и не подумал свернуть ей шею. Впрочем, куропатка замерла от страха и лежала в руке его смирно. Викеша поднес ее матери,